Глава 33. Я уже сыт по горло от естественности, я сыт по горло всем. Этим обществом и тем, как все друг друга дурят. Ничего не меняется. Вот, например, в политике. Нас держат за дураков. Мы идем на выборы, а уже через 2 месяца ситуация в стране та же, что и раньше. Все хитрят, все хотят только денег. Я чувствую себя персонажем «Леопарда», вроде Танкреди, который говорил: «Если мы хотим, чтобы все осталось как есть, нужно все изменить». Примечание: историческая киноэпопея режиссера Висконти, 1962 год. Конец примечания. Каждый новый политик похож на предыдущего, точно так же, как и на будущих. И прав был Паолино, дурачок, который бегал по пьяццо Барберини с 2 пружинками вокруг ушей и повторял: «Дьявол уже здесь, дьявол в деньгах, во власти, во всем», и указывал на проходящих мимо. Вот ты, например. Тебе предложат, так ты легко продашься за копейку, и ты тоже. Вы как футболисты, которые сегодня здесь, а через неделю играют за команду противника. Все делается за деньги. И проститутки гораздо честнее всех вас, они, по крайней мере, этого не отрицают. Очень симпатичный был дурачок. Потом он вдруг исчез. Иногда по вечерам Чичо, Бато и Гвидо ходили на пьяцца Барберини выпить пиво и посмеяться над его фишками. Но однажды пришли, а его нет. Они очень расстроились. Бато предположил, что Паолино выиграл в лотерею. Гвидо сказал, что, наверное, он всегда был богат, но плевать хотел на свои деньги. А Чичо, как закоренелый реалист, напрочь лишенный романтизма, предположил, что он просто умер. Неизвестно, что с ним на самом деле случилось, но мне всегда казалось, что не такой уж он и дурачок. Я помню, как однажды в школе на уроке истории учительница, рассказывая о Ван Гоге, процитировала Карло Досси. Примечание: итальянский писатель и политический деятель, 1849-1910, конец примечания. Безумцы прокладывают пути, по которым следом пойдут рассудительные. Я не слишком к ней прислушивался, но иногда она говорила стоящие вещи. Я вспоминаю Анцио. Мне думается, все изменилось, и море, на которое меня в детстве возил отец, теперь не такое чистое, как на наших фотографиях. Слава богу, что есть еще моря, на которые можно любоваться в интернете, пусть я там никогда и не был. А может быть, они тоже не настоящие. Может быть, их тоже приукрасили в фотошопе, как подмалевывают модели в глянцевых журналах. Мир грязный, пища грязная, в моцарелле полно примесей, а мы лихорадочно пытаемся создать себе будущее. Но возможно ли оно в принципе? Еще я думаю, что подобная ерунда обычно лезет мне в голову, если накануне я хватил лишнего. Даже если вечер удался на славу, как, например, вчера. Но самое неприятное, что в таком состоянии у меня ослабляются тормоза, реакция замедляется, и тогда я могу ляпнуть все, что угодно, то есть не отдаю себе отчет в том, что говорю. А самое ужасное в моем нынешнем положении то, что я уже стою перед дверью агентства недвижимости. Вызываю лифт, дверь открывается. Я вхожу, но не успеваю нажать кнопку, как с поразительной своевременностью в лифт влетает она, Лужа. «Привет, Бенедетта». «Привет. И у тебя хватает наглости со мной здороваться?» «Ну вот. Может, мне не стоило вчера пить, но ведь избежать этой встречи мне все равно бы не удалось. Впрочем, похоже, я уже знаю, что скажу. На самом деле, если ты продумываешь заранее, что сказать, не факт, что это ты и скажешь, и наоборот. Ты сам можешь удивиться, насколько удачно ты сказал то, чего никогда от себя не ожидал. Знаешь, моя дорогая Лужа...» «Лужа?» «Ну да, когда попадаешь ногой в лужу, так говоришь с досады, понимаешь? Так вот, в нашем случае ты и впрямь похожа на лужу. Я что, изнасиловал тебя, что ли? Я заставлял тебя делать все это, нет? Даже наоборот, может быть, это мне надо бы жаловаться. Я пришел тогда, чтобы успокоить тебя, потому что ты была в таком состоянии. А ты? Ты воспользовалась моей добротой. Ты стала тереться о меня грудью и всем остальным так, что последний гомик засомневался бы в правильности своей ориентации. Хм, блин, только сейчас я заметил, что двери у меня за спиной открыты. Этот грёбаный лифт остановился как раз в приемное агентство, напротив стола секретарши. На нем папки с заданиями на день, и, само собой, там собрались все мои коллеги. Судя по их ошарашенному виду, они все слышали. Как ни в чем не бывало, я выхожу из лифта. «Ладно, Бенедетта, я согласен с тобой. Если мы опустим цену, как ты советуешь, квартира продастся в лед». Прохожу через приемную, копаясь по пути в своей сумке. «Всем добрый день». Исчезаю в закутке за своим столом. Спрятавшись за перегородкой, включаю компьютер и проверяю почту. Нет, от Олеси ничего нет. Смотрю на телефон, пусто. Ни одного сообщения. Открываю Facebook, иду на страницу Олеси, облом. Никакого намека на то, что происходит в ее жизни. Все те же фотографии. Вот она где-то в кафе или баре с подругами. Фотография совсем недавняя. Интересно, кто ее сделал. Наверное, Алессандра. Она зациклена на этом деле, без конца все фоткает на свой сотовый. Всматриваюсь в фотографию внимательнее. Структура. За ней какая-то странная фраза, мне она кажется знакомой. Вроде я видел ее в каком-то баре. Да, понятно, где они находятся. В Сеттембрини, недалеко от Пьяцца Мадзини. Но это не бар, а книжный магазин, где можно взять что-нибудь поесть. Неплохая идея — поставить культуру на службу желудку. Странно, что Олеся снова туда отправилась. Я вспоминаю тот день, когда мы пошли туда с ней и моими друзьями, и она сказала. «Представляешь, все эти книги пропитаны жиром. Понюхай, понюхай». Она сунула себе под нос волосы. «Надо будет душ принять. А вот это...» У нее в руках преступление и наказание. «Как тебе нравится? Достоевский запахом картошки фри. Прикинь». «Да, это настоящее преступление и наказание для такой книги». Я попытался пошутить, но она даже не улыбнулась. «Когда ты так говоришь, ты под стать своим друзьям». «Да ладно, я пошутил. Ты придурок». «Ну, Олеся, не надо преувеличивать». Но она уже вышла на улицу. Помнится, я пожал плечами и остался допивать свое белое вино, которым нас угостил Гвиду. «Вот засранка», — сказал он. Я не ответил. На самом деле, мне очень хотелось побежать за ней. Если бы не друзья, я бы так и сделал. Сколько правильных поступков мы не совершаем из-за того, что находимся не одни. И как часто по вине других жизнь наша принимает неправильный оборот. Однажды я видел картину, которая мне ужасно понравилась. На ней была изображена женщина со спины, а внизу подпись, вся замусоленная, но все же можно было прочитать, кто следующий. И ничего больше. Это мы ходили на площадь Испании, в Кадора, Глории, подружки Олеси. У нее там галерея. Олеся тогда была в отличном настроении. Мы были вместе. И когда я ей показал на картину, она совсем не рассердилась. Даже наоборот, картина ей понравилась. «Точно», — сказала она. «Кто следующий? Классно». И, не досмотрев выставку, она взяла меня за руку и потащила на площадь Испании. Туда, где вверх уходит лестница. Олеся купила себе пиво и стала танцевать на ступеньках прямо среди парней, игравших на гитарах. Они устроили там что-то вроде джемсейшена. У одного были длинные волосы, как у кустурицы, или как там зовут этого режиссера, у которого в фильмах классная музыка. Короче, этот тип круто играл и смотрел на Олесю, но она ни на кого не обращала внимания. Она смотрела только на меня. И целовала меня, как будто вокруг никого не было. Их и впрямь не существовало для нее. Кто следующий? И при этих мыслях я рассмеялась. Вот что она имела в виду. Вот почему ей понравилась картина, и почему в тот вечер она так себя вела. Возможно, это было предупреждение, а я не понял. Мне не пришло ни одного письма, ни одного сообщения, а в другом конце комнаты стоит лужа и буравит меня взглядом. Я снова прячусь за компьютером и случайно попадаю на страницу «Афари Итальяни Ит». Первое, что я вижу — критика «Афари Итальяни», второе — потрясающее предложение путешествий по Италии. Обидно, что нельзя ими воспользоваться. И третье. Тут мне в голову приходит очень важная мысль. Вот я встаю из-за стола, иду через комнату, и тут лужа встает и идет мне навстречу. «Слушай, Нико, насчет того Аттика я подумала...» «Не волнуйся, если ты не хочешь, я больше им не буду заниматься. Не проблема. Я оставил ключи у себя на столе». и она замолкает, не зная, что сказать. «Но я не это имела в виду». Однако она не успевает закончить, я уже вхожу в кабинет Джани Сальветти. «Чао, Нико, можно?» «Да, конечно». «Так вот, вчера вечером мы оказались в одной странной ситуации». Тут мимо проходит Марина. Заметив меня, она смущенно отворачивается. «Я закрою дверь?» И, не дожидаясь ответа, прикрываю дверь. «Так вот, Джани, я в некотором роде стал... не знаю, как это сказать...» Я кладу телефон на стол и делаю паузу. Джанни смотрит на меня, потом переводит взгляд на меня. Я продолжаю. Короче, я стал свидетелем. В общем, я не собирался заходить вчера в тот атик, и тем более кого-то там заставать. Я, собственно, и не ожидал ничего такого, но сейчас я в курсе и оказался в затруднительном положении. Джанни откидывается на спинку стула. Он бледен, нервно потирает брови, скрещивает руки на животе. На левой руке явственно сверкает обручальное кольцо. Заметив мой взгляд, он меняет положение рук, закрыв кольцо ладонью. «И что ты, Нико, хотел мне сказать?» Вскоре я, широко улыбаясь, выхожу из кабинета. Надо заметить, Олеся была права, когда говорила, что иногда стоит читать газеты. Там можно найти такие мысли, которые тебе самому и в голову никогда не пришли бы. Джанни согласился сразу же. Я отправлюсь в путешествие, необходимое для расширения связи агентства. Короче, я скоро ненадолго уеду, что позволит мне не видеть лужу, не думать об Олесии, но самое главное — познакомить наших американок с другими местами в Италии. Именно так, как советуют Афари итальяне. А что там третье было в той статье? Ах да, в последнее время участились случаи шантажа руководителей фирм со стороны сотрудников.